Сюзанна исчезла, а Брикс, закончив работу, начал расставлять серебро на подносе. Он проверял, все ли на месте, когда дверь буфетной отворилась снова. «Ах, Брикс, извините, что беспокою вас». Это была Камила, раскрасневшаяся и необычно взволнованная. «Нисколько, миледи. Вам что-нибудь угодно?» — сказал Брикс, поспешно снимая передник и надевая фрак. «Да, так глупо. Я, оказывается, забыла взять с собой рожок для ботинок. А я знаю, что вы здесь храните всякие сокровища. Вы можете одолжить мне рожок?» «Рожок для ботинок?» На миг Брикс задумался. «Да, думаю, что могу». Он открыл дверь одного шкафа и почти сразу достал изящный серебряный рожок, который, прежде чем вручить ей, протер замшей. «Какая прелестная вещица!» — воскликнула Камила. «Откуда она?» «Подарок к совершеннолетию его покойной светлости», — объяснил Брикс. «Им, пожалуй, никогда и не пользовались». «Вы прямо волшебник, Брикс! Откуда вы знаете, где что лежит?» «Я долго прожил среди этих вещей, миледи. Я приводил в порядок эти полки, когда был еще мальчиком в буфетной. И мне кажется, я могу сразу найти все, что нужно». Камила прошлась по комнате, открывая один шкаф за другим. «Чудеса», — повторила она. «Словно ничто не изменилось с тех пор, как я еще ребенком приходила сюда и мешала вам работать. И вправду, все серебро целыми, леди, и хрусталя разбили мало. Как красиво! Это вилки времен королевы Анны?» «Вильяма и Марии, миледи. Извините меня, миледи, но мне надо отнести все это в столовую, чтобы накрыть на стол». «Ну, конечно, Брикс. Вот и опять я мешаю вам, совсем как бывало раньше». «В котором часу обед?» «В 8, миледи. Значит, пока еще не нужно идти наверх и переодеваться. Вы разрешите мне покопаться в серебре? Я уж и забыла, как когда-то здесь все пленяло меня». «Разумеется, миледи», — ответил Брикс, поднимая тяжелый поднос. Уже в дверях он остановился и сказал: «Вы изволили упомянуть о переодевании к обеду. Осмелюсь заметить, что на сегодняшний вечер не стоит надевать платье без рукавов. В столовой, боюсь, будет холодновато». Когда он через четверть часа вернулся в буфетную, Камилла уже ушла, но служебные помещения не были пусты. Там оказался еще один гость из другой части дома. Брикс услышал стук высоких каблуков по вымощенному каменными плитами проходу, ведущему на кухню, и до него долетел голос миссис Карстерс. «Милый мой Уорвик Холл», — услышал он. «Простите меня, голубушка, но я не могла удержаться, чтобы не сунуть сюда нос. Я ведь весь дом обегала, предаваясь воспоминаниям. Боже ты мой! И сколько же вкусных блюд приготовлялось у меня на глазах в вашей чудесной старой кухне!» Из бормотания, которое донеслось до Брикса, он заключил, что заигрывания миссис Карстерс были приняты вежливо, но холодно. Кухарку, которая не являлась, как он, местным старожилом, видно, слишком заботила приготовление обеда к сочельнику на древней плите, чтобы она позволила себе прервать работу. Вскоре миссис Карстерс отказалась от попыток сойти за своего человека и вернулась в освояси. Она остановилась в дверях буфетной, чтобы облагодетельствовать своим присутствием Брикса. «О, Брикс, я только что рассказывала кухарке, как я рыскала по всему этому милому старому дому, и право же мне кажется, что вам, слугам, досталась лучшая его часть. В этом крыле чувствуется неповторимая атмосфера старины». «Чересчур холодная атмосфера в такую погоду, мадам», — ответил дворецкий сухо. «Да-да, конечно, я знаю. И одни переносят холод хуже, чем другие. А все-таки, Брикс, вы должны признать, что работать в старинном Уорвик-холле, в комнате, которую построил сам Перкин Уорвик, это привилегия, и вот уж нет, мадам. Тут я должен возразить вам. Это миф, сочиненный составителями путеводителей. Он лишен всяких исторических оснований». Эти слова раздались за спиной у миссис Карстерс, и она в изумлении обернулась. «Мистер Ботлинг? Вы меня перепугали. Моя фамилия Ботлинг, мадам. Ах, да, я ужасно бестолкова насчет имен, особенно иностранных. И понятия не имела, что вы здесь. Откуда вы взялись?» «Доктор Ботлинг показал наверх. Из архива», — объяснил он. «Он прямо у нас над головой. Эта маленькая лестница за моей спиной ведет прямо туда». «Ну, конечно, как же я это могла забыть? Мы называли ее Перкинова лестница». «Вероятно, вы скажете, что и это неверно».